То, что подогнал перепуганный мулат шофер, вызывало странные ощущения. Высоко задранный здоровенный джип на больших колесах с солидным протектором, обвешанный всеми возможными внедорожными радостями, несколько диссонировал с дорого отделанным салоном. Но здесь так носят, лимузины не в почете. Хозяин велел шоферу убираться, что тот и сделал безропотно, разве только пару раз обернулся. Нот выдал мне очередные пластиковые стяжки, кивнул на нашего пленника и сразу полез на водительское место. Я закинул вещи, захлопнул дверь багажника. «Садитесь сзади за пассажиром и подставляйте руки-ноги!» Андреич покачал мамбой, хозяин скривился, но дал себя зафиксировать. Правую руку я зацепил ему за ручку над дверью, а две ноги и вторую руку соединил вместе. Затягивал не сильно, чтобы не нарушать кровообращение. Процедура не сильно приятная, но необходимая. Не может же Андреич вечно грозить своей змеей, а в тесноте салона и один против троих серьезная неприятность. Несмотря на дорогую отделку, простые, но утилитарные вещи в салоне тоже присутствовали. Крепления для длинного оружия были возле каждого места. На консоли виднелась лицевая панель рации, еще две портативки торчали из зарядных гнезд. Я уселся рядом с Нотом, Андреич влез сзади, и мы покатили. Да, мамба улетела за окно сразу, как огни поместья пропали из виду. Даже думать не хочу, на ком она будет накопившуюся злобу вымещать. Мощные фары разгоняли темноту. Дорога как будто стала лучше и ровнее. Мы летели через ночь, изредка объезжая особенно глубокие ямы и слишком торчащие камни. И продолжалось это добрых полчаса, пока Нот не съехал с дороги на большую поляну. Прокатился, забирая пошире, вернулся к дороге, встал за кустами и заглушил мотор. «Залезай на крышу. Внимательно смотри и слушай. Малейшие сомнения – зови меня. А я пока поспрашиваю нашего любезного хозяина на тему маршрутов, границ и прочей географии». Дальше минут 40 снизу раздавались голоса, шуршание карты и отблески фонарика. А я вслушивался в ночь. Уже привычные чужие звезды светили сверху. Здоровенная луна краем приподнялась над деревьями и осветила поляну теплым желтоватым светом. Вот такая она здесь. Никаких вампирских мыслей не вызывает. И выть на нее не хочется. Трещали насекомые, орали птицы, кого-то ели неподалеку, не потрудившись предварительно убить, и недоеденный орал, как недорезанный. Все было спокойно, привычно, нормально. Обычная тропическая ночь. А вот моторов и других звуков погони слышно не было. Или слуги уверены, что далеко мы их хозяина все равно не увезем, или хозяин играет честно, запретив нас преследовать. Но во второе верится с трудом. А вот в то, что впереди есть другие негодяи, а у них тоже есть рации, верилось гораздо сильнее. И ждет нас в дальней дороге много того, что привлекает диванных искателей приключений, но чего по возможности стараются избегать люди с реальным опытом. Щелкнула дверца снизу. «Влад, как там?» «Тишина». «Тогда слезай, поехали». Я последний раз осмотрелся по сторонам, спрыгнул вниз и вернулся на переднее пассажирское место. Нот вывернул на дорогу и снова погнал сквозь ночь. Водителя мне отвлекать не хотелось, поэтому повернулся к Андреичу. «Что-то интересное рассказал?» «Говорит, по дороге к городу есть два поста. Местные землевладельцы собирают мзду с проезжающих. С ближайшими у нашего гостеприимного хозяина что-то вроде вооруженного нейтралитета. То есть рвать глотки сходу не должны. А вот с дальними прямая конфронтация. Но зато вторых можно объехать тайными козьими тропами, которые он вроде бы знает, показал на карте и готов показывать на местности». «Какой у нас будет хитрый план?» «Попробуем договориться с первыми и объехать вторых». «Получается, хозяин нам пока нужен, причем живым». «Не исключено, что он придумал эту свою нужность, чтобы не возникало желания от него избавиться. Но не проверишь, увы». Пару часов Нот довольно лихо катил по грунтовке. Не изображал автогонщика, но и не осторожничал понапрасну. Временами останавливался, сравнивая с картой особо заметные повороты и пересечения речек и ручьев. Больше было бродов, но и мосты тоже встречались, сложенные из толстых мохнатых пальмовых стволов. После пересечения особенно глубокого русла Андреич попросил Нота остановиться. «Влад, пойдем поглядим. Нот, присмотри за пленником». Мы вернулись к мосту и при свете фонарика осмотрели полотно, опоры и фермы. «Здесь все мосты строят похожим образом. Что скажешь? Ты у нас вроде бы инженер». «Я не совсем по этой части инженер, но скажу, что мост добротный, без труда выдержит хороший грузовик». «А можно сделать, чтобы он джип выдерживал, а грузовик провалился бы? Или броневик?» «Нефиг делать. Надо убрать вот этот и этот подкос с каждой стороны. И здесь подпилить ферму. Если нужно, чтобы и джип проваливался, тогда тут и тут пропил поглубже». «Справишься один?» «При наличии пилы за час». «А бензопилы?» «Не знаю. Думаю, что побыстрее». Андреич сходил к машине и принес маленькую бензопилу в пластиковом футляре. «Вроде бензин внутри плещется. Пробуй. Этот конкретно мост пилить не надо. Просто прикинь, как удобнее работать». Я достал пилу, поставил на землю, придавил, дернул стартер. Со второго рывка движок схватил и затарахтел на холостых. Поигрался газом, поймал момент, когда схватывает сцепление. Заглушил. Приятная игрушка, легкая, но мощная. Спускаться к воде очень не хотелось, поэтому лег на пузо на краю моста, взял пилу в руку. Не особо удобно, как бы не уронить, а другой у нас нет. Снял с пояса ремень, привязал к ручке пилы, закрепил петлю на запястье. Пойдет. Снова перегнулся за край моста. Вот они, подкосы, с одного берега и с другого, в середине пролета встречаются. Приколочены здоровыми стальными скобами. Где-то ниже этих скоб и пилить. Одной рукой надо держаться, поэтому орудовать пилой придется только правой. Хоть пила маленькая и легкая, неудобно, жуть. Прикинул, что можно улучшить. Примотал одну из ручек к предплечью, чтобы кисть малость разгрузить. Придется сделать два косых спила на подкосах и пару надпилов по ферме. И повторить с другой стороны. 20 минут работы максимум. И оставлю людей без моста. Мы-то приехали и уехали, а им здесь жить. Пока я планировал саперные работы, Андреич караулил мою лежащую тушку от хищной ночной живности. Пару раз пробегало по хребту уже знакомое ощущение куренка на разделочной доске. И снизу, из воды, светили несколько пар любопытных глаз. Но рев движка и бензиновая вонь в этот раз отпугнули любителей человеченки. Обошлось. «Если придется ломать такой мост, за сколько справишься?» «Минут 10-15, меньше никак». «А если пилить только одну сторону?» «Тогда, по идее, нагрузка от дорожного полотна, ферма рушится, полотно сползает. А что, годится. При таком способе минут 5-7. Только надо бензопилу заранее примотать. И шумно это. Вот только не пойму, почему мы этот мост сохраняем? От погони во главе с классом должно помочь. Через эту реку без моста быстро не перебраться». «Во главе с классом. Угу. Подозреваю, ему в ближайшие трое суток будет немного не до того, если врач успеет». «Но он же был жив, когда мы уезжали». «Яд антимониум пулвериум действует долго. Парализует мгновенно, а действует долго. Хорошая штука и растет повсеместно. Я потом покажу. Там такие соцветия характерные и листья. Мажешь соком иглу, выстреливаешь из пневматической трубки, и противник очнется дня через 3, не раньше. А ходить сможет хорошо, если через неделю». «И собаку также?» «И собаку. Но на здоровый пёсий организм подействовало не сразу. Успела взвизгнуть». Мы вернулись в машину, и Нот снова погнал по дороге из красной глины. «Так все же зачем мне уметь ломать местные мосты?» «Там дальше будет пост, а за ним, километрах в 5, такая же серьезная речка. Дальше еще одна, километрах в 20. Если на посту не договоримся и придется прорываться, будет небольшой запас времени, пока организуется погоня. Как раз валим мост и отрываемся». «Если мостов 2, на первом можно просто подпилить ферму. Это очень быстро, пара минут хватит. Дорожное полотно просядет или провалится, но основная конструкция устоит. Пока будут чинить поврежденный мост, у нас будет время обвалить следующий. Эх, динамиту бы. Да, Влад, человечество многого не потеряло, только потому, что ты пошел в программисты. А не в террористы, ты хочешь сказать? Соглашусь. Иной раз такие идеи богатые в голову приходят, самому страшно. Здешняя оружейная вольница очень воображение развивает. Блокпост был поставлен в низинке. Несколько странно с точки зрения обороны, зато очень удобно для выполнения основной боевой задачи – отъема денег у проезжающих. Летит себе по неплохой дороге очередной богатый чужак, не чует подвоха, переваливает через вершину холма, а тут внезапно раз – и готовьте наличные, гражданин. Опять же, холм этот еще как-то объехать можно, а низинку без вариантов. Болото кругом. Вот и мы вылетели из-за перегиба дороги, а когда заметили препятствие, было уже поздно. Лунного света вполне хватало, чтобы разглядеть блокпост в деталях. Внешнее ограждение выложено мешками с землей. Внутри возвышается нечто одноэтажное с плоской крышей, тоже обложенное мешками. На крыше мешками же огорожен пост часового, но тот явно дрыхнет, откинувшись на бруствер и закинув ноги наверх. В глубине виден капот джипа, а дорога перегорожена очередным мохнатым пальмовым стволом на мохнатых пальмовых столбиках. Затеюсь строиться, надо будет из пальмы пятистенку сложить. Теплое получится. Каждое бревно, считай, в мех завернуто. И конопатить не надо. Нот сбавил ход до минимума. Джип медленно катился на холостых. «Что будем делать?» Внезапно подал голос наш пленник. «Подкатывайте вплотную к посту и гудите погромче. Наглостью возьмем. Опустите мне стекло». И приготовьте кто-нибудь двадцатку ЭКЮ. Я не взял с собой бумажник. Придется играть по его сценарию, тем более выбора уже не осталось. Часовой проснулся от звука мотора и схватился за винтовку. Ладно, поверим Корнелиусу Вандер, как его там, в здешних порядках он должен разбираться, в отличие от нас. Нот остановился в метре от мохнатого шлагбаума и вдавил кнопку на руле. В тишине тропической ночи рев клаксона противно отозвался во всем организме. Раз, другой, третий. Потом раздался крик часового. «Проезд закрыт! Приезжайте утром!» Нет, автомобильный гудок фигня. И тепловозный тоже. Когда за спиной орет возмущенный колонизатор, жидко срутся даже пароходы. «Ты там охренел, мальчик? Убирай нахер свою загородку! Второй раз повторять не буду!» «Видишь, рация! Сейчас возьму микрофон и вызову сына с его головорезами, и одним блокпостом на дороге станет меньше!» Уверенности в голосе часового стало заметно меньше. «Но мы же пограничная стража сэра Леопольда Оппенмайера!» «С твоим хозяином мы договоримся. Потом. Вот только лично тебе с того уже не будет ни холодно, ни жарко. Открывай!» «Сейчас позову господина сержанта!» Совсем упавшим голосом промямлил часовой. Но сержант уже проснулся сам. Да и посмотрел бы я на человека, который продолжит спать в таком шуме. На сержанте даже было некоторое подобие формы, быстро и не очень ровно надетый, но все равно выглядел он солидно, по здешним понятиям. «Да, сэр, сейчас откроем, сэр. Это для всех остальных закрыто, а для вас всегда. С этим идиотом постовым я сам поговорю, сэр». Тем временем еще двое выскочили из обложенного мешками домика и побежали открывать шлагбаум. Было видно, что они стараются, но с просонья и с перепугу получается не очень. Пару минут они отпирали огромный амбарный замок, соединявший петли троса, которым были смотаны столбики и бревно шлагбаума. Потом снимали сам трос. Наконец, мохнатое бревно поползло вверх. Из окна джипа высунулась кисть руки с зажатой между пальцев двадцаткой. Сержант проворно выхватил банкноту и посмотрел вслед отъезжавшей машине, вытирая пот. То, что деньги держала не холеная рука Вандерпирса, а мозолистая клешня Андреича, его не смутило. Деньги, они и в новом мире деньги. А кто их дает, дело десятое. Мы отъехали уже довольно далеко, когда Нот протяжно выдохнул. «Вот не за что их убивать. А насколько проще было бы?» «Для сотрудника Ордена и героя, который воюет с работорговлей, вы сейчас говорите странные вещи». «Я в первую очередь военный, привыкший решать проблемы наиболее эффективными методами. А вам спасибо, мистер. Выручили». «Ничего сложного. Просто хорошее знание рабской психологии. Признайтесь, боялись, что я что-нибудь этакое выкину?» Андреич молча снял свой наган с боевого взвода и убрал в кобуру. «Боялись. А зря. Даже если бы выгорело, а вероятность такая невелика, прямо скажем. Просто сама идея быть спасенным людьми этого дуболома Оппенмайера... Да меня здесь уважать перестанут. Да я сам себя уважать перестану». «Я очень рад, что на этом этапе наши интересы совпали», — дипломатично сказал Андреич, и разговор угас.